Титусу так хотелось к тебе, но в Ниблиц он бы не пошел ни за что. И ты была рада его увидеть, разве нет? И смогла с ним поговорить. Вы о чем говорили? О собаках. О собаках? Он вспоминал, какие у нас были собаки, когда он был маленький. Он любит животных. А, ну вот и хорошо. Хартли, вздохни свободно. Забудь. Сбрось это все. Что сбросить? Да ты сама знаешь. Ну, это бремя. Эту никчемную бесплодную преданность. Это бессмысленное самопожертвование. Ты ведь и ему портишь жизнь. Покончи с этим. Покончи с ним. А то ты какая-то полумертвая. Да, — произнесла она задумчиво. Я и чувствую себя полумертвой. Да, часто. Наверное, многие так. Но жить можно и полумертвой, и даже находить в жизни кое-что хорошее. Ее задумчивый голос звучал для меня музыкой. Я задел в ней какую-то струну. Она заговорила об этом, о самом главном. Моя спящая красавица пробуждается. Ты, наверное, проголодалась? Выпей вина. Съешь солянку, там осталось немножко. Я только выпью вина и кусочек хлеба с сыром. И маслин возьми. Маслины я не люблю, я тебе уже говорила. Она пожевала хлеба с сыром и отодвинула тарелку. Выпила вина, и я выпил. Есть я не мог. Знаешь, Хартли, ты, по-моему, перешла Рубикон. И что на другом берегу? Свобода, счастье. Что-то произошло, безусловно, — сказала она и обратила ко мне успокоенное лицо, разгладила рукою лоб, потом разгладила щеки, чтобы лицо стало совсем спокойным и открытым. В этом таилось какое-то намерение, какое-то обещание. Это придало мне бодрости, и в самой ее отрешенности я усмотрел своего рода покой. Но это не то, что ты думаешь. Счастье тут ни при чем. Я не буду с тобой бороться, милый Чарльз, то есть не буду бороться физически, пытаться убежать, когда на это нет сил, визжать и плакать, хотя в душе я и сейчас визжу и плачу. Я уже поняла, что есть минуты, когда можно только смириться. Я понимаю, что ты задумал и для чего. Ты задумал сокрушить мой брак, взорвать его. Но это невозможно. Он несокрушим. Тебя послушать, так это тюрьма. Люди и в тюрьме живут. Только когда они могут выйти на волю. Не только, не всегда. Но... Ох, нет, ты не понимаешь. Ты можешь только напортить. И сегодня напортил достаточно. Теперь ее слова, ее тон звучали грозно, как смертный приговор из уст спокойного судьи. А все-таки, — подумал я, — если бы ей отчаянно, неудержимо захотелось уйти, она бы и плакала, и визжала, и имела бы основание думать, что этим заставит меня уступить. А раз она, пусть трагически, но спокойно, значит, в глубине души она рада, что ее вынудили остаться. Нет сомнения, чувства у нее безнадежно перемешались, в голове полная каша. В кухне стало темнеть. Вернулся Титус и прошел к плите. На нас он не смотрел. Он нашел тарелку с остатками солянки. Я вспомнил, что Гилберт все дежурит на дороге, и крикнул вслед Титусу, уже исчезавшему в прихожей с тарелкой в руке: «Сходи, позови Гилберта, он с машиной около башни, а потом запри парадную дверь». Я подлил ей вина. Теперь в ее покорном спокойствии было что-то тревожащее. Может быть, она думала, что я вдруг все-таки решу отвезти ее домой? Может быть, она и затихла так от ужаса перед этой мыслью? Я не сразу вернулся к нашему разговору. Я встал, запер дверь на улицу и положил ключ в карман.